Глава 45. Эмилия. «Перестань вести себя как ребенок, Эмилия!» Требует Ренат раздраженным тоном и мрачновато смотрит, как я упорно пытаюсь застегнуть серое строгое платье с узким вырезом на груди и белым воротничком-стойкой. Стискиваю зубы и ожесточенно смотрю в зеркало. Сначала на себя. В глазах полыхают шаровые молнии. Лицо горит лютой ненавистью. А потом на Рената, лениво прислонившегося к дверному косяку. В темных глазах нет никаких молний, только холодное безразличие. Лицо бледное и уставшее. Он успел надеть брюки и теперь стоит, засунув руки в карманы. «Оправдываться и объясняться я не собираюсь», — грозно добавляет Аскеров и хмурится. «Хочешь придумывать себе поводы для истерик, мешать не буду. Только у моего терпения есть предел, Эмилия. У моего тоже. Злюсь. Это твоя коллега? Майорша? Та, которой ты отвозил цветы в больницу?» «Вспоминаю». «Я все сказал, оправданий и объяснений не будет», — стоит на своем. Видимо, устав смотреть, как я мучусь, он подходит в два шага и разом усмиряет мой инстинктивный выпад отодвинуться. Дернув за расстёгнутое платье, аккуратно справляется с коварной молнией и рывком привлекает к себе. А я не могу остановиться сердиться на него. Действительно, кто я для Рената Аскерова? Девочка, готовая на все в любое время дня и ночи, и которая все поймет, даже такое. Я никуда не хожу, нигде не бываю, ни с кем, кроме него, не общаюсь. Нет, мне неплохо, но, наверное, так жить неправильно. Слишком попустительски по отношению к себе. Тогда, может, тебе понравится, если я не буду ночевать дома? Интересуюсь и кладу ладонь на его руку, обвивающую мою талию. Все понятно. Ренат резко меня отпускает, забирая тепло, и достает белую сорочку из шкафа. Взмахнув ею, надевает. Моя основная ошибка, что я все время забываю, сколько тебе лет, Эмилия. Окей, я сама доберусь. Тут же обижаюсь. Я тебя отвезу. Не стоит, Ренат. Эмилия, я ушла. Никому не приятно, когда его чувства или злость не воспринимают всерьез лишь из-за возраста. Это просто смешно. Будь мне 40, я бы все равно вынесла ему мозг за подобное. Выбежав из квартиры, слетаю по лестнице, от души хлопаю металлической дверью и иду прочь со двора. Где-то метров через 100 на полусонной тихой улочке рядом со мной останавливается автомобиль. Сначала думаю, что это Ренат, но нет. За рулем старенького серого «Мерседеса» вижу своего знакомого. «Пенелопа ездит на метро?» — спрашивает Стас, открывая пассажирскую дверь. «Садись, подкину, куда скажешь». Я немного растерянно смотрю по сторонам. Ренат предупреждал, что к незнакомым людям в машину садиться опасно. Но я решаю рассуждать логически и максимально по-взрослому. Он ведь так любит. Стаса я знаю давно. Да и на улице раннее утро. По статистике, в это время преступления совершаются реже всего. Ладно. Соглашаюсь и проскальзываю в теплый салон. «Куда едем, красавица?» — улыбается Стас. «МГУ. Шуваловский корпус. В общем, я объясню». «Студентка, значит». Посматривает, как я устраиваю сумку в ногах. Я тоже любопытничаю. Украдкой разглядываю широкие плечи, ровный пресс и мускулистые ноги. Впервые вижу спортсмена таким одетым. Отмечаю классические чиносы песочного цвета и серо-голубую рубашку. На запястье электронные часы со множеством циферблатов. Светлые волосы зачесаны на бок. «Это похвально, что учишься», — договаривает. «Спасибо, что решил подвести, Стас. Любезно благодарю». «Сильно не переживай. Я буду требовать свидания в качестве платы». «Ой, да ладно». Хихикаю и пораженно опускаю глаза. «Чёрт, я с ним флиртую?» «Так всё-таки этот суровый мужик твой муж, отец, брат, кто?» «Ренат мой мужчина». Признаюсь и тут же испытываю огромное чувство вины за свое утреннее поведение. В моменте было очень обидно услышать про его женщину-коллегу, но сейчас, окончательно остыв, понимаю, вряд ли Аскеров всю ночь предавался праздному веселью. Вряд ли он вообще когда-то это делал, Эмилия. Вторит внутренний голос. А вот в то, что он до рассвета гонялся за опасными шпионами с пистолетом наперевес, верится больше. Тянусь к сумке и достаю телефон, но отвлекаюсь на ночное сообщение от Петра. «Эмилия, наконец-то удалось получить визу. и даже подзаработать денег. Завтра вылетаем. Если будут варианты и предложения по концертам, соглашайся». «Я очень рада, Пётр. Бахе и Кензо передавай привет. Жду». Быстро печатаю в ответ. И прячу мобильный обратно. «Твой мужчина не отвозит тебя в университет?» Остановившись на светофоре, Стас разворачивается ко мне и пристально рассматривает. «Обычно отвозит. Просто сегодня занят. Торопится на работу. Придумываю. Отчего-то нервничаю. Уверена даже, что краснею. А что?» Повернув лицо, вежливо улыбаюсь. «Ничего, просто спросил. Нельзя?» Он приподнимает широкие брови. «Можно?» Пожав плечами, смотрю прямо перед собой. «И давно вы встречаетесь? С начала лета?» «Почему так думаешь?» «Потому что тогда я впервые тебя увидел». «Ого, ничего себе. У тебя отличная память, Стас». «Вообще нет. Я же спортсмен, голова отбита. Это я только самое важное помню. Самое значимое». Хорошо». Снова смущаюсь. До университета мы едем почти час. И я жутко нервничаю из-за того, что это долго и, наверное, слишком меня обязывает. Но каково же мое удивление, когда Стас не просто останавливается рядом с главным входом, а проезжает чуть дальше и ищет место для парковки. «Ты работаешь где-то неподалеку? «Горячо, красавица. Я здесь учусь. Факультет госуправления, 4-й курс». «Ого! Вот это совпадение!» «Приятное, надеюсь». Он придвигается, чтобы достать кожаную папку с заднего сиденья, а я инстинктивно отшатываюсь. «Я могу подвозить себя по утрам. Думаю, это будет не очень удобно. Тебе или Ренату?» Усмехается. Я решаю не отвечать. Мы выходим из машины и направляемся к университету вместе. До сих пор не верится в такое совпадение. «Ну так что?» Стас делает еще одну попытку уже на крыльце. «Дашь свой телефончик. Вдруг твой мужчина снова будет занят. Я с радостью тебя подвезу. Тем более мне все равно по пути». «Ладно. Соглашаюсь. В конце концов, это правда удобно. Глупо отказываться». «Записывай. Диктую номер». «А имя?» Он поднимает глаза от экрана и терпеливо ждет. «Эмилия. А это, в конце концов, просто мое имя». Стас шутливо берется за сердце. «Боже. Эмилия. Я навеки сражён».